Самое позднее завтра утром. Крупными, мелкими? Все равно. Я дам их тебе, когда закончу ужин, если ты не спешишь. Ты не хочешь знать, зачем они мне нужны? Хочу, если это не секрет. Это для Адели, сказал я. Ты защитишь ее от ее прошлого. Что-то слишком дешево. Она закончила есть, сполоснула тарелку, вилку, нож и стакан и поставила их в посудомоечную машину. Затем подошла к одному из выдвижных ящиков, открыла его, достала маленькую отвертку и пригласила меня за собой. Через гостиную и коридор мы прошли на другую половину дома. Здесь я никогда не бывал. Она ввела меня в маленькую комнатку с ковром на полу, двумя креслами с откидными спинками и телевизором. Свет уже горел, и голос Роя Роджерса звучал и здесь. Теперь он пел про пони. Фло подошла к телевизору, стоявшему на столе из темного дерева на колесиках. Отодвинув телевизор, открыла дверцу маленького встроенного в стену шкафа, заполненного книгами, вынула книги и передала мне. Я положил их на одно из кресел. Она поддела заднюю стенку шкафа отверткой и сняла ее. Но мы все еще не были у цели. За стенкой оказался сейф с белыми цифрами на циферблате. «Я ставлю дату своего рождения в обратном порядке», — объяснила она и набрала. «34-29-9». Сейф открылся. Он был битком набит банкнотами. Она вытащила пачку с левой стороны, отсчитала 80 сотенных и протянула мне. Остальные убрала на место и закрыла сейф. «Спасибо тебе, Фло», — сказал я. Она отмахнулась и подвинула телевизор на прежнее место. «Тебе нужен конверт?» «Да». Она подошла к столику между креслами, открыла ящик и достала конверт. «Гас и я, мы жили почти только в этой комнате», — сказала она. «Теперь я живу тут одна». Смотрю телевизор, читаю, пишу письма, пью, слушаю музыку. Это было его кресло. То мое. Я люблю эту комнату. Мне нравится, что она такая маленькая. Мне тоже тут очень нравится, — сказал я. Это была правда. Когда Адель поселится у меня, я переделаю для нее комнату для гостей за холлом. Она сможет устроить там что угодно при условии, что будет чисто. Не балуй ее, Фло. Я с ней разберусь, не переживай. И не говори ей про сейф. Льюис, ты знаешь меня уже 3 года. Неужели я похожа на дуру? Ни капельки. Тогда не говори ерунды. Я прекрасно понимаю, как она жила. Я беру ее не из института благородных девиц. Она сирота с трудным характером, а я вдова с трудным характером.